Глава 13. Зима сняла шлем и отложила его в сторону. Сердце у нее колотилось, как отбивной электрический молоток, а лицо раскраснелось. Она провела пальцем по рукам, вызвав град мурашек и воспоминаний. Как именно они с Яром оказались в его избе, из головы Зима выветрилась с невероятно высокой скоростью, как, собственно, и тот момент, когда они начали целоваться. Она прикоснулась к губам и вздрогнула. Яр целовал ее нежно. Губы у него оказались такими же горячими, как и огонь в печи. Он подхватил ее на руки и опустил на кровать. Солома под ней зашуршала. Зима потянулась к нему ближе. Их губы снова соприкоснулись. Яр провел рукой по ее волосам. Зима почувствовала непреодолимое желание дотронуться до его кожи. Она начала выправлять рубашку из его штанов. Яр напрягся и разорвал поцелуй. Зима чуть ли не вздохнула от негодования и возмущения. «Нам лучше сейчас остановиться», — томно прошептал он. «Я не хочу этого», — ответила Зима. Глаза Яра блеснули. Он сжал руки в кулаки, пытаясь принять решение. Зима дотронулась до его щеки. Яр посмотрел ей в глаза с таким желанием, что у нее сбилось дыхание. А затем судорожно вдохнул. На голове у него показались черные закрученные в спираль рога, а зрачок стал вертикальным. Он полностью перестал себя контролировать. Яр накинулся на нее с дикой страстью, вжав в кровать. На пол полетела его рубашка, открыв Зиме его кубики пресса. Она медленно провела по ним рукой, опускаясь все ниже к штанам. Яр что-то прорычал и начал снимать с нее форму для верховой езды. Ее рубашка отправилась вслед за его. Он приник губами к ее груди, начав водить языком около ее сосков, изредка их легонько покусывая. Из груди Зимы вырвался стон. Она зарылась руками в его волосы и окончательно распустила его хвост. Его шелковистые волосы начали щекотать ее разгоряченную кожу. Яр распустил крылья, создав вокруг них некое подобие кокона. Зима хотела быть к нему так близко, насколько это возможно. Яр оторвался от ее груди и стянул с нее штаны. Она впервые в жизни оказалась совершенно обнаженной перед мужчиной. Он провел рукой по ее формам. Зима покрылась мурашками от наслаждения. Она подалась ближе и поцеловала Яра. «Как же ты прекрасна!» — томно прошептал он ей на ухо, когда у них закончился кислород. Яр прикусил мочку ее уха и начал опускать руку все ниже, пока она не проскользнула у нее между ног. Зима немного раздвинула их, давая ему простор для действий. Он с легкостью раздвинул ее половые губы и прикоснулся к клитору. По телу Зимы будто молния прошлась. Она выгнулась и снова застонала. Яр начал гладить ее клитор, то прижимая его, то отпуская. Зима почувствовала, что уже близка к разрядке, когда Яр убрал руку. В этот раз держать вздох негодования не получилось. Яр басисто рассмеялся. «Не будь нетерпеливой, Зима», — мягко побронил он ее и снова поцеловал. Зима почувствовала, как его пальцы проникают ей во влагалище. «Очень узко», — прокомментировал Яр, начиная водить пальцами внутрь нее. Зима смогла только застонать в ответ. Он начал водить пальцами быстрее. Наслаждение Зимы все увеличивалось. Вот еще чуть-чуть, и... Яр вытащил пальцы из нее. Зима притянула его к себе и страстно поцеловала. Яр снял с себя штаны. Его член стал колом и немного пульсировал. Зима провела рукой по нему, понимая, что он довольно толстый и длинный. Разве он в нее поместится? Его член скользнул по ее половым губам, вызвав чувство приятного ожидания. Зима застонала, а Яр заглушил этот стон поцелуем. Переходить к главному он будто и не собирался. Он снова легонько потерся об нее, и терпение Зимы закончилось. «Пойди уже в меня», — с раздражением попросила она. «С удовольствием», — ответил Яр. Он переместился чуть ниже и оказался у нее между ног. «Может быть, немного больно», — с волнением произнес он. «Плевать, я хочу тебя», — быстро ответила Зима. Он начал потихоньку входить в нее. Зима почувствовала резкую боль и выгнулась дугой. Из глаз у нее брызнули слезы. Яр тут же остановился и нежно поцеловал ее. «Мне вытащить?» — спросил он. «Нет, продолжай», — попросила Зима. Он продвинулся внутри еще дальше. Зима застонала от боли. Яр начал покрывать всю ее шею поцелуями, стараясь отвлечь. Еще один толчок заставил Зиму вздрогнуть. «Уже почти все», — сказал Яр, и его член наконец вошел на всю длину. Яр замер, позволяя ей привыкнуть к его размеру. Боль начала стихать. Зима поцеловала его. Парень осторожно начал движение. Зима поморщилась, но неприятные ощущения быстро исчезли. Она чувствовала его в себе. Они единое целое. Только это и имеет значение. Спустя еще пару секунд Зима вновь ощутила наслаждение, распространяющееся по телу от низа живота. С каждым новым толчком с ее губ срывался стон. По ее телу прошлась первая дрожь, знаменующая достижение пика. Оргазм сжал каждую ее мышцу. Зима даже не заметила, как закончил Яр. Когда волна утихла, он лег рядом и поцеловал ее в лоб. Они оба тяжело дышали и широко улыбались. Яр обнял ее, а Зима уткнулась носом ему в плечо. Им обоим было ужасно жарко. Именно тут Зима услышала писк разряженного шлема. Она нахмурилась и посмотрела на Яра. Он заметил изменение ее настроения и насторожился. «Что-то не так?» — спросил он. «Мне надо уйти», — тихо ответила Зима. Опустилась тишина. Яр что-то молча решал для себя. «Ты же вернешься?» — в итоге уточнил он. «Да», — твердо произнесла Зима. «Тогда я буду ждать». Яр улыбнулся. Зима быстро поцеловала его и только после этого вышла из игры. Она открыла глаза, выплывая из воспоминаний. Оказывается, секс — это и правда приятно. Вот и как ей теперь заснуть после всего произошедшего?